Глава шестая. Во славу Гарри Оуэна. Для Джорджа Армстронга Кастера печальные события 1868 года на Южных равнинах, продемонстрировавшие крах договора на Медисон Лодж Крик и беспомощность армии, были не более чем газетными заголовками. Отстранение от службы в октябре 1867 года не сломило молодого неукротимого подполковника. Пока 7-й кавалерийский мотался туда-сюда по мановению руки полковника Салли, Кастер и Либби провели наиприятнейшую осень в Монро в штате Мичиган. Рассчитывать на отмену решения трибунала не приходилось. В июне Грант отклонил ходатайство Шеридана о возвращении Кастера на армейскую службу. Поэтому подполковник никак не ожидал получить в конце сентября телеграмму от Шеридана с приказом вернуться в полк. Дела на фронтире приняли такой удручающий оборот, что Грант был вынужден уступить. И теперь, пока Кастер с чувством безмерного удовлетворения ехал в поезде в Канзас, Шеридан спокойно раскуривал сигару, не сомневаясь в своем протеже, который, как он сообщил подчиненным, его никогда не подводил. То же самое он мог бы сказать и о Шермане, обещавшем ему безоговорочную поддержку во время зимней кампании против южных шайенов и Арапахо, даже если она закончится их полным уничтожением. Шеридан считал, что отыскать индейцев никакого труда не составит. Его куда больше беспокоили грядущие лютые морозы. Обычно южные шайены и Арапахо устраивали зимние стоянки чуть восточнее Техасского выступа на гостеприимных берегах многочисленных рек в богатом дичью краю, который Шеридан называл индейским раем. Таким этот край считали и индейцы, уверенные, что суровая зима, не выпускающая их из палаток, не выпустит и солдат из фортов. Они ничего не слышали ни о человеке, которого генерал Шерман прозвал своим неутомимым терьером, ни о его намерении бросить против них и против природы все, что у него есть. План Шеридана был прост и бесхитростен. В середине ноября в поход на индейцев выступят три колонны. Майор Юджин Карр двинется на юго-восток из Колорадо, а майор Эндрю Эванс на восток из Нью-Мексико. Имея в подчинении по несколько сотен бойцов, они возьмут на себя роль загонщиков и направят отбившиеся отряды индейцев под удар основных сил, которые Салли поведет из форт Доджа в Канзасе на юг, к основным индейским стоянкам. Шеридан отдал Салли 11 рот 7-го кавалерийского полка под командованием Кастера. 5 пехотных рот и изрядное число возчиков в общей сложности 1700 человек. Кроме того, Шеридан рассчитывал, что в походе к колонне Салли примкнет недавно сформированный 19-й канзасский кавалерийский полк, что увеличит боевой состав еще почти на 1000 человек. Проводников набрали из Оседжей, заклятых врагов шайенов. Командиром был назначен Салли, как старший по званию, но добывать победу по расчетам Шеридана предстояло Кастеру. Пока тот приводил 7-й кавалерийский в форму, Салли обустроил между форт Доджем и предполагаемым расположением индейских лагерей временную базу, которую назвал «Кэмп Саплай». Шеридан одобрил его выбор. На этом запас похвал у Шеридана иссяк. Он с большой неохотой назначил Салли командиром и отправился в «Кэмп Саплай» проследить за ходом операции. И правильно сделал, поскольку Салли с Кастером почти не разговаривали друг с другом. Неделей раньше кавалеристы напали на след большого отряда шайенов, направляющихся к канзасским поселениям. Кастер предложил пройти по следу в обратном направлении и добраться до шайенских стоянок, однако Салли запретил эту вылазку как слишком рискованную, чем вывел Кастера из себя. Шеридан, встав на сторону Кастера, спровадил Салли обратно в Канзас перекладывать бумаги. Избавившись от Салли, писал Шеридан другу, все стали беспечны, как весенние пташки. От 19-го канзасского кавалерийского, который, как потом выяснится, заблудился в Буране, вестей не было, но генерала это не беспокоило. 22 ноября он поставил перед Кастером и 7-м кавалерийским полком задачу найти и уничтожить селение враждебных индейцев, предположительно находившиеся на реке Уошито. Кастеру только этого и требовалось. Даже метель, за ночь почти по колено засыпавшая Camp Supply снегом, не охладила страстное желание Кастера отправиться, наконец, на охоту. Снег, валивший во время прощания с Шериданом, все так же густо, Кастер считал своим лучшим союзником. Кавалеристам он скакать не мешал, а индейцев с их скарбом приковывал к месту. Зная, что в юге будут свирепствовать еще по меньшей мере неделю, он обещал вернуться с надежными доказательствами встречи с индейцами. Южные Шайены и Арапаха тоже радовались снегу как надежной преграде для армии и тоже надеялись взять числом. Племена почти в полном составе, за исключением воинов-псов, которые остались в западном Канзасе, устроили лагеря поблизости друг от друга. Кроме того, чуть ниже по течению реки разбили несколько стоянок Кайова, Кайова-Апачи и Каманчи. Всего на реке Уошито зимовало около 6000 индейцев. В километрах в 3 выше по течению, на отшибе от соплеменников, стояли 53 палатки общины Черного Котла. По собственному ли почину или потому что старейшины объявили его изгоем после Сент-Крик, Черный Котел с 3 сотнями своих сторонников всегда зимовал отдельно. Его лагерь, укрытый за излученной Уошито, хотя и был отрезан от остальных стоянок, располагался удачно. Густой лес на крутых берегах реки укрывал его от ветра и в изобилии давал шесты для палаток и дрова для костра. Травы для лошадей тоже было вдоволь. В 1,5 километрах к северу от лагеря тянулись параллельно реке красные глинистые взгорья. Черного котла, однако, в лагере не было. Борясь с метелью, он со своим другом Арапахо преодолел изнурительный 10-километровый переход до Форт Кобба, чтобы попросить защиты у полковника Хейзена. Черный котел был предельно откровенен. Он честно признался, что не всех своих воинов смог удержать от набегов, но тем не менее он надеется, что не пустит молодежь на тропу войны, если Хейзен разрешит его общине разбить лагерь в Форт Коббе. Однако полковнику нечего было предложить Шайенам и Арапахо. Великий отец назначил Хейзена посланником мира только для Каманчи и Кайова. Над великим военным вождем, генералом Шериданом, у полковника власти не было, поэтому договариваться индейцам предстояло с генералом. И к Форт Коббу им лучше было не приближаться. Соледеневшим от такого холодного приема сердцем, Черный Котел с другом тронулись в обратный путь. Пока Черный Котел просил мира, к Уошито во весь опор скакали 844 бойца 7-го кавалерийского. 25 ноября они добрались до реки Саут-Канейдиан. Оттуда Кастер планировал пройти по следу индейцев до их селений, как собирался сделать 2 неделями ранее, когда ему запретил это Салли. На следующее утро он отправил майора Джоэля Эллиота, того самого, который называл цирком осеннюю кампанию Салли, с 3 ротами на восток по северному берегу реки, а сам с основными силами готовился прочесать южный берег. Почти тотчас же от Эллиота пришло известие, он нашел ведущий на юго-восток свежий след военного отряда и пускается в погоню. Игра началась. Кастер ехал налегке по глубокому нетронутому снегу. Каждый кавалерист вез только личное оружие, 1,000 патронов, небольшой паек, кофе, сухари и немного фуража. 4 санитарные повозки и 2 легких фургона с боеприпасами и провизией тащились позади колонны. В 9 часов вечера Кастер пересекся с Эллиоттом, и воссоединившийся 7-й кавалерийский полк вошел в долину Уошито. Ночь была холодной и ясной, предательский звук копыт с хрустом проламывающих наст разносился далеко и отчетливо. После полуночи Кастер ползком пробрался на гребень хребта, с которого открывался вид на едва различимую реку. Дальний берег был погружен во тьму, но приглушенный собачий лай и детский плач подтвердили, что цель близка. На какой-то миг Кастеру стало совестно. Хоть они и дикари, и по праву объявлены вне закона, я невольно пожалел, что такая война, в которую мы вовлечены, не оставляет возможности для различия между ними. Эти мысли, впрочем, не помешали Кастеру набросать план сражения. «Времени на рекогносцировку нет», — сказал он своим офицерам. «Чтобы атака была внезапной, необходимо выступать на рассвете». Кастер решил, что селение окружат 4 колонны. Майор Эллиот ударит с севера, капитан Уильям Томпсон перейдет в Уошито вброд и выберется на гребень к югу от стоянки. Капитан Эдвард Майерс атакует с востока, а Кастер с самой большой колонной вторгнется с северо-запада прямо в лагерь. Сигнал к наступлению подаст полковой оркестр, грянув «Гарри Оуэн», походный марш 7-го кавалерийского. Решающее значение имела скорость. «Колонны», — внушал командиром Кастер, — «должны ворваться вихрем». «А если индейцев окажется столько, что нам не одолеть?» — отважился спросить капитан Томпсон. Кастер ответил: «Я боюсь только одного, что там и половины достойного нас количества не будет. Во всей стране не наберется столько индейцев, чтобы справиться с 7-м кавалерийским». На закате 26 ноября черный котел наконец добрался до своего лагеря. Его конь едва переставлял ноги после 6 дней пути из форт Кобба. Позже этим вечером молодые воины из его общины, своевольно присоединившиеся к военному отряду, который преследовал майор Эллиот, покинули соратников и проскользнули в свои палатки, оставив отчетливые следы на снегу. Лагерь как будто оцепенел. Одному Шайену, который отстал от отряда, когда у него захромал конь, почудилось, что он видел на горизонте кавалеристов. Но его приятель сказал, что это, наверное, бизоны, а солдаты ему мерещатся, поскольку совесть нечиста, ведь они вышли на тропу войны, ослушавшись черного котла. Пристыженный воин больше никому об увиденном не рассказал. Чуть позже несколько проезжих Кайова предупредили шайенов, что видели широкий след, ведущий к реке Уошито. Шайены только посмеялись. Глухой ночью черный котел, созвав старейшин общины на кофе и общий совет, рассказал им, что Шеридан уже выдвинул свои силы, и Хейзен ничем с шайеном помочь не может. Жена черного котла умоляла старейшин немедленно сняться с места, но те решили дождаться рассвета. Почему черный котел не послал своих волков, разведчиков, высматривать войско белых, непонятно. После совещания жена черного котла излила душу своей подруге: «Мне не нравится это промедление, мы давно уже могли бы сняться и уйти. Мы как будто ополоумели, оглохли и ничего не слышим». До рассвета оставалось 4 часа. Настроение у солдат, трясшихся от холода и коченеющих в своих седлах на морозе, было паршивое. Перед самым рассветом офицеры Кастера увидели взметнувшуюся над восточным горизонтом сияющую искру, которую в полусонном отупении приняли за сигнальную ракету. Но искра зависла над стоянкой черного котла. Это была утренняя звезда, бог огня и света у индейцев великих равнин. 27 ноября черный котел поднялся рано, когда остальные еще спали. Из палатки вышла женщина, переходя вброд ледяную Уошито, чтобы забрать коней своего мужа, она увидела, как на индейский табун несется кавалерия, и с криками побежала назад. Черный котел выстрелил в воздух, поднимая тревогу. Велев женщинам и детям спасаться бегством, он посадил жену на своего коня, сам вскарабкался позади и погнал галопом под защиту леса на крутых берегах Уошито. Но кавалеристы открыли огонь. Пуля попала черному котлу в спину, и он, соскользнув с коня, рухнул замертво вниз лицом в ледяную воду. Рядом с ним упала жена, также застреленная солдатами. Как и планировалось, Кастер ворвался в деревню первым. Стремя в стремя с ним скакали глава разведчиков Бен Кларк, женатый на Шайенке, и любимец полка капитан Луис Гамильтон, внук Александра Гамильтона. Одиночный выстрел сразил его наповал, пуля угодила в грудь. Кастер на полном скаку в упор застрелил индейца, убившего Гамильтона. Они с Кларком отделились от колонны и доскакали до пригорка в сотни шагов от стоянки. Оттуда можно было наблюдать за тем, что происходит. Селение бурлило, словно кипящий котел. Морозный воздух разрывали выстрелы, вопли женщин и детей, истошный лай собак и стук конских копыт. Шайены выскочили из палаток, некоторые полуголые, кутаясь в одеяло. Девушка Шайенка помогала матерям сгонять босоногих ребятишек под крутой берег Уошито. Острый, как бритва, лед резал им ноги, вода покраснела от крови, но река не спасала от пуль. Засевшие в кустарнике на северном берегу снайперы и ворвавшиеся на стоянку кавалеристы держали индейцев под смертельным перекрестным огнем. Крики и пальба перемежались с песнями смерти женщин. Спустившись с пригорка к реке, Бен Кларк заметил 20 воинов, женщин и детей, прятавшихся за насыпью у северного берега. Град пуль, выпущенный снайперами, покончил с ними в два счета, и глазам Кларка предстал жуткий пример того, на что способна доведенная до отчаяния мать Шайенка. Последняя уцелевшая женщина вышла на открытое пространство, держа на вытянутой руке младенца, а другой рукой занося над ним нож. Приняв светлокожего малыша за похищенного белого, один из снайперов закричал: «Пристрелите эту скво! Она хочет убить белого ребенка!» Но не успел раздаться выстрел, пишет Кларк, как мать одним взмахом ножа распорола ребенку живот, а потом вонзила нож по самую рукоять себе в грудь и дух вон. Один из кавалеристов прострелил ей голову, но это была уже лишняя жестокость.